Но это же глупо. С досадой откидывая мешающийся под ногами шлейф, повернулась к нему девушка. Завтра мы уедем, и я снова стану сама собой. Так зачем эта ненужная суета? Позволь Лекторису дать тебе то, что может только он. Мне вполне достаточно его любви, а все это... Элли разгладила льнущую к телу ткань, бесполезная мишура. Взгляни на нее с другой стороны, серьезный, без тени улыбки. Взгляд янтарно-золотистых глаз остановился на расстроенной девушке. Актрис император, а ты, его, пусть приемная, но дочь, в глазах всего Юаркхельма. Потерпи немного, скоро ты сможешь снять это платье. Ты снова прав, еще немного скована, но уже более уверенно улыбнулась Иля. Пойдем, мы и так заставили всех ждать. Еще раз окинув задумчивым взглядом свое отражение, девушка забросила на руку шлейф и, доверчиво сунув чуть дрожащую от волнения ладошку в руку Ираниэля, вышла из покоев. За дверью, терпеливо дожидаясь появления эльфов, стоял Горм. «Повелитель отправил меня проводить вас до главного зала», — воин круто развернулся и, бросив через плечо быстрый взгляд и убедившись, что подопечные не собираются отставать, почти бегом направился по длинному коридору. Спустившись по лестнице и несколько раз повернув, они поспешно нырнули в приоткрытую Гормом створку высокой арочной двери темного дерева, украшенной богатой инкрустацией и сверкнувшими в свете хрустальных люстр самоцветами, и оказались в огромном, невероятных размеров помещении, в котором собравшиеся воины заняли разве что треть зала. Каждый из тех, кто не колеблясь пошел за своим повелителем, получил исключительное право присутствовать на этом суде, и сейчас, почтительно расступаясь перед удивительной парой, сыгравшей немалую роль в победе над самозванцем, гордые демоны один за другим благодарно склоняли головы, расцветая теплыми улыбками на строгих, отстраненно серьезных лицах. Обернувшись на звук негромко хлопнувших дверей, Актрис на мгновение просветлел, приглашающе кивнул дочери и ее спутнику, но в следующий момент его лицо вновь посуровило, а меж изогнутых бровей, выдавая внутреннее напряжение, пролегла глубокая складка. Выпрямившись на обитом черным бархатом серебряном троне, он терпеливо дождался, когда эльфы займут поставленные для них широкие стулья по обеим сторонам от него, и подал едва заметный знак замершему у стены Бранду. Повинуясь короткому приказу предводителя, двое стражей распахнули тяжелые двери, сливающиеся с облицованной светлым камнем стеной, и в зал, оплетенные странными дымно-сизыми жгутами, под конвоем одного единственного воина медленно вошли пленники. К удивлению Элли, пятеро представших перед ними демонов вовсе не выглядели изможденными. На чистых холеных лицах застыла неестественная маска спокойствия, как будто меньшее, что могло их взволновать, находилось за гранью реальности, а им самим настолько прискучило происходящее, что даже явление Бога не могло затронуть оледеневшие сердца. Что это с ними? Удивленная непонятной отрешенностью советников и лже-императора, тихо спросила Эля напряженного отца. Заклятие подчинения, еле слышно ответил Актрис, не сводя глаз с одетых в одинаковые белесо-серые рубахи и такие же штаны фигур. Малоприятно, зато эффективно. В следующую минуту, остановив узников напротив трона, сопровождающий их страж скупыми движениями потянул невидимую глазу нить, наматывая ее на внушительный кулак, и на застывших лицах появились первые признаки подавленных эмоций. Невероятный коктейль из злобы, презрения и ядовитой ненависти был щедро приправлен диким, почти неконтролируемым страхом. Элли отчетливо видела, как расширились при виде суровых, полных презрения лиц зрачки советников, заполняя собой темные радужки глаз, как задрожали плотно прижатые к телу руки, заставляя трястись облаченные в бесформенные одежды тела, как плотно, в попытке удержать испуганный крик, сжались побелевшие губы, и лишь на лице лже-императора застыла болезненная гримаса враждебности. Полный нечеловеческой ярости взгляд Баруха уперся в непроницаемые глаза Актриса, и с его искривленных в презрительной усмешке губ сорвалось змеиное шипение. «Тебе никогда не стать истинным владыкой. Демоны рождены, чтобы править всем миром, а не жалким клочком земли. Это я вел нашу расу к величию, а ты, жалкий ублюдок, слуга эльфийских выродков, ты станешь гибелью Юаркхельма». Обезумевший от ненависти взгляд метался по невозмутимым лицам сидящей перед ним троицы, ища малейшие проблески сдерживаемых эмоций, но раз за разом натыкался на холодное безразличие. Позволив унизительной жалости на мгновение исказить ясный взгляд агатовых глаз, повелитель взглянул на сопровождавшего пленников стража, и в тот же миг Барух поперхнулся сочившимся с его губ ядом, Заклятие безмолвия действовало безотказно. Сжимая кулаки в бессильной злобе, он мог лишь сверлить ненавистного брата обжигающим взглядом. Актрис с тщательно скрытой под маской равнодушия, нет, не обидой, обида, это ведь удел слабых, с горечью отвернулся от несломленного демона и посмотрел на успевших взять себя в руки советников. Они вовсе не выглядели самоуверенными, как в тот миг, когда с чувством превосходства топили страну в крови своих же сородичей, но врожденная гордость заставляла их твердо, подавляя спирающий дыхание ужас, смотреть в глаза преданного ими повелителя. Чуть повернув голову, Эллия с болью заметила, как неровно, выдавая невероятное напряжение, бьется на виске приемного отца тоненькая жилка. Протянув руку, девушка мягко накрыла ладонью крепко стиснутые на подлокотнике трона пальцы и, почувствовав едва ощутимое ответное пожатие, успокоенно вздохнула. Такой малый, но бесконечно трогательный жест не укрылся от глаз верных повелителю воинов, и на суровых, изнуренных пережитым за годы скитаний по родной стране лицах мелькнули слабые улыбки. Дранг, холодный взгляд актриса остановился на уже немолодом, слегка обрюзгшем от сытой жизни, сухощавом демоне. «Ты был единственным, кто состоял советником еще при моем отце. Никто и никогда не мог обвинить тебя в неверности. Почему?» — спокойный голос еле слышно дрогнул. «Ты позволишь нам говорить?» Темные, слегка мутные глаза пленника удивленно расширились. «Я хочу понять, думаешь, мы раскаемся?» Бывший советник надменно усмехнулся. «Ты и твой отец, вы всегда были слабы, возились с чернью так же, как с теми, в ком течет кровь избранных, а эльфы, эти жалкие выскочки недостойны даже пяди великих лесов, они отравляют само наше существование, литагрийские оборотни, полуразумные твари, и то более предпочтительны в качестве союзников, но нет, вы всячески демонстрировали им свое расположение, ты даже сейчас притащил их сюда и обращаешься как с равными, ты привечал всех, ничтожных людишек, упрямых гномов, я хотел изменить это, хотел, чтобы демоны стали величайшей расой ледений, но ты, как всегда, умудрился все испортить». Последние слова Дранг почти провизжал, заставив собравшихся поморщиться. «Я услышал тебя», слова актриса рассыпались ледяными сосульками. Он перевел застывший взгляд на самого высокого, удивительно миловидного демона, сложившего на груди скрещенные руки. «Бергат, ты хочешь услышать, что я, как и неглубоко уважаемый Дранг, поддался мечте о превосходстве нашей расы». Он иронично вздернул красиво изогнутую бровь. «Увы, должен тебя разочаровать, повелитель. Мне все равно, кому служить, если это сулит мне выгоду. Барух пообещал нам все, что мы пожелаем иметь, включая эльфийских рабынь и богатство гномьих сокровищниц». Да, с последним он как-то промахнулся, словно в сторону, разочарованно бросил предатель. «Разве я мог отказаться от такого шанса? Вспомни, кем я был, младшим сыном влиятельного отца, я выбрал тебя не из-за твоей родословной», глаза Триса гневно сверкнули. «Ты всегда был честолюбив, я надеялся, что это да твоя молодость помогут тебе добиться успеха там, где другие сдадутся, подверженные старым традициям. Я и добился», пожал плечами Бергат. «Можешь помиловать меня, и я буду служить тебе, как прежде, можешь казнить, я достаточно имел за эти десятилетия, мне все равно». Предавший однажды, оборвав себя на полуслове, Актерис повернул голову и посмотрел на третьего советника. Проследив за его взглядом, Эля увидела ничем не примечательного господина средних лет, с небольшим, слегка обвислым животиком, беспокойно подергивающего подвижными руками и живыми умными глазами, в которых плескалось странное разочарование, смешанное с затаенной надеждой. Заметив, что внимание повелителя обращено к нему, демон неожиданно взвыл и с грохотом бухнулся на колени. «Мой повелитель, я не хотел, меня заставили. Барух забрал моих дочерей и угрожал отдать их на забаву своим приспешникам. Я служил ему только для того, чтобы защитить моих девочек от жестокой расправы. Пощади, умоляю тебя, встань, Грасс, демоны не унижаются, как бы ни был силен страх. Ты знаешь, где держат твоих дочерей, мы». Он испуганно покосился на дернувшегося в его сторону Баруха, мгновенно обездвижив лже-императора легким движением руки, сохранявший бдительность страж успокаивающе кивнул вздрогнувшему советнику. «У Баруха есть два дальних поместья, точнее, они когда-то принадлежали верным тебе людям, но он приказал освободить их для своих нужд». Грасс виновато отвел глаза. «Что стало с семьями?» Лед в голосе повелителя мог заморозить небольшое озеро. «Я не знаю», опустив голову, еле слышно пробормотал советник. «Не знаешь или не хочешь говорить?» Вкрадчивая мягкость тона, каким был задан вопрос, не обманула никого из собравшихся. «Помилуйте». Испуганный взгляд метнулся по словно высеченному из белого мрамора лицу. «Я всего лишь казначей. Где находятся эти владения?» Свирепый рык, прорвавшийся сквозь недюжинное самообладание Триса, подбросил советника на ноги. Дождавшись внятного ответа, Актрис отыскал отступившего в тень Бранда и незаметно показал ему глазами на дверь. Понятливо кивнув, предводитель выскользнул наружу, прихватив с собой десяток воинов. «С тобой мы решим после. Я должен удостовериться, что все сказанное тобой правда». Он мрачно повернулся к последнему из предателей. «Ну а ты, Аршис, что заставило тебя предать своего повелителя? 4 поколения твоих предков верой и правдой служили трону Юаркхельма. Я не предавал». Статный, по-военному подтянутый демон с орехово-карими глазами упрямо поджал губы. «Не хочешь объясниться? Мне нечего сказать. Я нахожусь среди тех, кто пошел против тебя. Значит, я не лучше их и заслуживаю такого же наказания. Разве ты не хочешь жить?» Повелитель озадаченно вгляделся в спокойное лицо бывшего соратника. «Чего стоит жизнь, если в ней нет самого главного?» Ускривившегося в усмешке рта пролегла горькая складка. «Я не понимаю тебя, Аршис». Трис откинулся на троне и сцепил перед собой холодные пальцы. «То ты утверждаешь, что вовсе не предатель, то говоришь, что достоин смерти». Отрешенно бесстрастное лицо советника помертвело. «Если ты прикажешь говорить, я не смогу ослушаться, но мне бы не хотелось. Я должен знать», выделив интонацией второе слово, повелитель вцепился взглядом в сутулившегося Аршиса. Помедлив, демон медленно опустился на колени и, склонив голову с единственной растрепанной косой, касающейся лопаток, глухо заговорил. «Я такой же предатель, как и они, но предал я не тебя, мой повелитель, я предал ту, что клялся защищать ценой всей жизни». Он вскинул на Актриса наполненный жгучей болью взгляд. «Ты знаешь, что я всего себя отдавал служению своему господину. Не было и дня, чтобы ты не отправил меня с важным поручением, но не от того, что тебе нравилась моя верность, а потому, что ты доверял мне как самому себе, и я благодарен тебе за это. В одной из таких поездок я и встретил мою Ирению. Любил ли ты, владыка, любил ли ты так, что солнце казалось тусклым в сравнении с милым лицом, так, что голос ручья звучал грубым шорохом по сравнению с нежностью ее слов, так, что воздух казался вязким киселем и лишь рядом с ней струился живительным сквозняком? А я любил». Мучительная исповедь сорвалась в беззвучный шепот. Взяв себя в руки, Аршис продолжил. «В ту ночь, когда Барух и его сторонники пришли за тобой, я ничего не знал». На долгое мгновение он с неприкрытой ненавистью повернулся к дергающемуся в невидимых путах лже-императору. «Я узнал много позже, когда стало слишком поздно. В то время я отсутствовал во дворце». Он снова замолчал. «Я помню», — медленно кивнул Актрис. «Как раз тогда я отправил тебя в Литагрию». Вопреки уверениям Дранга, оборотни весьма разумны. Он с издевкой посмотрел на желчно поджавшего губы советника. «Именно так, мой повелитель», грудь Аршиса вздымалась в нервном дыхании кузнечными мехами, «я вернулся спустя месяц и застал разгар учиненной Барухом расправы над теми, кто был недоволен новыми решениями. Никто не знал, что под знакомой всем личиной истинного императора скрывается самозванец. Твой народ, владыка, решил, что ты либо сошел с ума, либо скрывал до сих пор свое настоящее лицо. Немногие заподозрили неладное, но я был слишком близок к тебе, чтобы не распознать обман. И я скрылся, зная, что стану одним из тех, кого Барух предпочтет уничтожить. Я отправился к Ирении, но, боги, жестокая судорога пробежала по бледному, как известь, лицу. Ты знаешь, она была сиротой, жила одна в маленькой комнате у приютившего ее скорняка, помогала его жене по хозяйству и никогда не мечтала о большем. Я построил для нее маленький дом, маленький, хотя мог бы возвести настоящий дворец, но она не хотела. Ей были не нужны мои связи или деньги, она хотела меня самого, и я уступил. Тогда я поехал в наш дом, но все, что я застал, это руины некогда прекрасного убежища и истоптанный грубыми сапогами садик ее любимых цветов. А среди всей этой разрухи была она. Я опоздал всего на несколько часов. Стон, вырвавшийся из охрипшего горла, был настолько мучителен, что воины, молча слушавшие нелегкий рассказ, дружно отпрянули. Ее хрупкое, маленькое тело было истерзано и залито неестественно яркой кровью, а смешливые маренговые глаза уже подернулись белесым туманом. Они жестоко изнасиловали и убили ее. Просто так, потому что могли. Она никому и никогда не причинила боли, а они убили ее. Я поклялся отомстить, но что я сделал? Он нервно сглотнул. Мне стало нечего терять. Ирения была мертва. Ты, мой повелитель, исчез. Я пришел во дворец, зная, что иду на смерть. Я хотел хотя бы попытаться добраться до самозванца. Но, увидев его, он мотнул головой в сторону Баруха. Я передумал. Я наплел ему с три короба, поливая тебя грязью. Прости, владыка. Я постарался сделать все, чтобы убедить его в своей ненависти к тебе. И я преуспел. Он поверил мне, хоть и держал почти год под тайным наблюдением. А да, это было забавно изображать презрение к тебе, презирая на самом деле его. Но, как оказалось, я неплохой лицедей. Со временем поручения Баруха становились все более крупными, и это дало мне возможность. Впрочем, об этом я не стану говорить. Повелитель, Аршиз гордо вскинул растрепанную голову. Я не боюсь смерти. Я жажду ее. Теперь, когда ты вернулся, я могу уйти со спокойной душой. Он не хочет говорить. Из безмолвной толпы с трудом выбрался незнакомый Ли воин. Тогда скажу я. Повелитель, ты позволишь? Он с почтением склонил голову. Говори, Триаш, мой повелитель. Легкая улыбка скользнула по просветлевшему лицу. Аршиз взял с меня слово, но теперь я не имею права молчать. Прости меня, друг. Он с сочувствием посмотрел на гордого советника, но я не хочу, чтобы тебя казнили как предателя. Если бы Бранд не отправил меня захватить Дранга, я не допустил бы твоего участия в суде. Мне жаль. Не надо, Риш. Аршиз с печалью посмотрел на старого вояку. Я ни о чем не жалею, но это неправильно. Повелитель, Триаш с жаром повернулся к Актарису. Все эти годы Ар постоянно помогал нам, предупреждая о скорых облавах, передвижениях патрулей, обо всем, что могло спасти кого-то из нас или помочь сопротивляться самозванцу. Я никому не открывал, откуда у меня столь важные сведения, а Бранд не настаивал, хватало других проблем. Ведь главным был сам факт обладания нужной информацией. Головой клянусь, Аршиз не предатель. Я знал, из толпы выступил молодой демон, и могу подтвердить. И я, повелитель, расступившись, воины пропустили вперед гибкую фигурку. Стянув шлем, воин встряхнул длинными и сине-черными волосами, и на Актариса твердо взглянули дымчато-опаловые с черными крапинками женские глаза. Аршиз спас меня от той же участи, что рано или поздно ждала каждую девушку. «Отчего же вы раньше молчали?» — нахмурился Трис. «Аршиз должен быть оправдан перед всеми». Демоница гордо расправила плечи, чтобы никто не мог допустить эти несомнения в его чести. «Готовы ли вы поручиться за него?» Бездонные глаза, склубившиеся в них решимостью, обижали вступившуюся за советника троицу. «Готовы». Слаженность немедленного ответа заставила Триса вскинуть брови. «Что ж...» Тогда он сделал знак стражу снять контролирующие пленника путы. Окончательно мы разберемся позднее. А пока, если Аршиз желает, может удалиться и прийти в себя, либо остаться. Я останусь, поколебавшись мгновение, откликнулся советник. В его глазах не было облегчения, лишь безмерная усталость туманила гордый взгляд. Спрятав сочувствие за ледяной маской, Актарис выпрямился на жестком троне. Мы выслушали каждого из тех, кто предстал перед судом. Готовы ли вы признать их преступление и вынести справедливый приговор? Агатовые глаза обижали застывшие в напряжении лица воинов. Одна за другой их головы склонились в знак согласия. Дранг назвал Трис имя первого пленника. Позволь мне говорить от всех, мой повелитель. Из-под кожаного шлема, шагнувшего к трону воина, сурово сверкнули темные глаза. Говори, Дранг, фанатик, не мешкая, проговорил демон. Малейший шанс, и он вновь развернет бойню против всех, кто не принадлежит нашей расе, мечтая о мнимом величии. Таким, как он, невдомек, что сила не в пролитой крови, а в великодушии и справедливости. Единственным наказанием может быть только смерть. Взметнувшийся вихрь стали 400 мечей подтвердил прозвучавший приговор. Приговор принят. Без тени эмоций Трис наклонил голову. Дранг, ты будешь казнен на закате. Бергат. Прозвучало следующее имя. Позволь теперь мне... Повелитель, рядом с первым воином встал второй воин. Грустный взгляд Элли с болью скользнул по жалкому обрубышу левой, подвешенной на перевязь руки. «Говори», — повторил Актарис, — «предавший однажды предаст вновь. Это неправда, что Берг не боится смерти. Его ум изворотлив, как гадючее племя, он просто ищет лазейку, чтобы избежать уготованного. Спросишь, каким образом, ведь в душе ты и сам приговорил его к смерти. Кажущееся смирение перед грядущим может ослабить внимание, а ему только этого и надо, чтобы выскользнуть из рук палачей. Не верь ему, мой повелитель, за предательство награда одна, смерть. И снова слаженный ляск подтвердил приговор. Приговор принят, глухо прозвучала ритуальная фраза. Бергат, ты будешь казнен на закате. Грас, он жалок, мой повелитель, вперед выступил третий воин. Его предательство – результат трусости. Но кто знает, на что способен трус, чтобы добиться своей цели. Он уже почувствовал вкус сытой и безнаказанной жизни, сможет ли он отказаться от нее, или, дав ему шанс, ты обречешь невинных на волю его желаний. Подожди, владыка, пусть Бранд доставит доказательства его слов. Если Барух угрозой расправы над дочерями принудил его служить, это может смягчить приговор. Но прощения нет и быть не может. Я услышал тебя, Грас, я не буду настаивать на твоей казни, но все еще может измениться. Ты вернешься в темницу. Аршис, чувствуя себя не вправе отступить от традиционного оправдания, Актарис назвала имя четвертого советника. Оправдан. Взревел нестройный хор голосов, всколыхнув тяжелые бархатные портьеры на высоких стрельчатых окнах в пол. Приговор принят. По губам Триса скользнула довольная улыбка. Барух, жестом остановив выступившего было вперед воина, повелитель мрачно нахмурился. Не надо, его участь давно решена. Он опустил глаза на скривившегося от ярости кузена. Когда-то ты обрек меня на долгую смерть, оставив мучиться от бессилия, но та, что я назвал дочерью, нашла путь к свободе. У тебя такого шанса не будет. Ты займешь мое место и будешь обречен на медленное умирание в одиночестве, страдая от невозможности добраться до своих врагов. Я приговариваю тебя к иссушению магии и вечному заточению в каменном мешке. Ужас в глазах Баруха вызвал в Актарисе мрачное удовлетворение. Ты будешь подвергнут процедуре на рассвете, а после нее сразу же отправишься в Фейердин. Волею богов приговор будет исполнен. Он перевел взгляд на отвечающего за пленников стража. Уведи их, пусть ждут своей участи в темнице. Затянув невидимые путы так, чтобы не сопротивляющиеся пленники могли идти, страж заставил развернуться их к выходу, но едва они успели сделать несколько шагов, как из неровного строя стремительно рванулся воин и яростно вонзил меч в скованное тело Баруха. От дикой, мучительной боли глаза приговоренного императора широко распахнулись, и с прокушенной в попытке сдержать крик губы, заливая подбородок, хлынула горячая кровь, а сам он медленно, словно какая-то невидимая сила старалась удержать его на ногах, опустился на холодный мраморный пол, немедленно окрасив его алой жижей. В омертвевшей тишине нанесший смертельный удар воин перешагнул через скорчившееся тело и, бросив оглушительно прозвеневший меч под ноги повелителя, опустился на колени. «Прости, мой господин, но так будет лучше», — глухой, неестественно спокойный голос демона был полон решимости. «Разве ты не видишь, что ему нельзя оставлять даже такой ничтожный шанс? Ты был там, лишенный магии, без возможности вырваться, и все же ты сумел вернуться. Что, если и он найдет путь назад? Повелитель, ты не можешь так рисковать. Можешь убить меня на месте, можешь казнить вместе». Он судорожно сглотнул, бросив взгляд на сгрудившихся пленников. «Вместе с ними, но ты будешь жить. Я знаю, что поступил правильно». Воин твердо посмотрел в полные ярости глаза Актариса. Темная, клубящаяся сфера, наливающаяся силой в руках Триса, непонятно как оказавшегося на ногах, заставила преклонившего колени демона обреченно застыть, но опустившаяся на плечо повелителя ладонь Ирана остановила готовое сорваться заклинание. «Остановись!» В безмолвии зала, нарушаемым лишь хриплым дыханием умирающего Баруха, тихая просьба эльфа прозвучала раскатом грома. «Остановись на минуту!» Так ли он не прав, отец, легкая, как бабочка, рука Илли коснулась второго плеча вздрагивающего от бешенства Актариса. «Прошу тебя, пощади. Разве ты не видишь, что его вела не ненависть, но любовь к тебе? Разве каждый из них», — Эля обвела широким жестом замершие фигуры затаивших дыхание воинов, — «не отдаст с радостью свою жизнь за тебя?» В ответ на тихие слова, пронзающие острыми иглами затуманенное вспышкой разочарованной ярости сознание повелителя, демоны один за другим опустились на одно колено, прижимая раскрытую ладонь правой руки к левому плечу, и в знак величайшего почтения дружно склонили головы. «Посмотри на них», — мягко тронув напряженную руку, в которой все еще переливался полный тьмы шар, попросила Эллия. «Сколько из них, несмотря на страх наказания, готовы обменяться местами с этим храбрецом. И вновь, отвечая ее словам, воины вскочили на ноги, тут же делая шаг вперед. Ослепляющая Триса волна гнева внезапно отхлынула, оставляя после себя невероятное опустошение и опасная сфера, подчиняясь сменившемуся настрою, послушно втянулась в ладони повелителя. Прогоняя остатки тумана, Актарис тряхнул головой и, спустившись с тронного возвышения, сел рядом с коленопреклоненным воином. Еще мгновением раньше несущая смерть рука с болью коснулась покорно опущенного плеча. «Прости», — тон повелителя был окрашен тяжелым раскаянием, — «я позволил жажде мщения застлать мой взор. Я так мечтал все эти десятилетия о возмездии Баруху, что не мог ясно мыслить. Ты не сделал ничего плохого, это я не прав». Поднявшись на ноги, Актарис подхватил брошенный на пол клинок и протянул его неверяще вскинувшему глаза демону. «Встань, ты не прощен, потому что тебе и не требуется мое прощение. Если это тебя утешит, мой повелитель», — внезапно окликнул его охраняющий пленников страж, — «то смерть еще не скоро прервет мучения самозванца». Дрест ударил его в живот. «Я заткнул раны, чтобы Барух не истек кровью, так что пара дней невыносимых страданий ему обеспечены. Вряд ли среди нас найдется желающий его лечить». Демон предостерегающе взглянул на Эллию. Покошачьей лениво улыбнувшись, девушка безразлично пожала плечами. «Я тоже не собираюсь облегчать его участь. Прости, отец, но он это заслужил». «Да понял я уже, понял», — с веселой досадой покачал головой Трис. «Уберите его отсюда да перевяжите покрепче раны. Не хочу, чтобы хоть одна минута оставшейся ему жизни была потеряна. Вздох за отнятую жизнь. Разве это несправедливая кара?» Благодарно кивнув стоящим на вытяжку воинам, он предложил руку Элли, обнял за плечи Ираниэля и, даже не оглянувшись на истекающего кровью врага и испуганных расправой советников, вместе с ними направился к выходу по живому коридору расступившихся демонов. Остановившись на пороге распахнутой стражами двери, Актарис на мгновение обернулся. «Вот еще что, когда избавитесь от присутствия этих, приведите себя в порядок. Через 2 часа я жду всех вас в саду», — под ликующие гиканье сородичей он увлек недоумевающих эльфов прочь из зала. «А что у нас в саду?» — первой не выдержала Эллия. Остановившись, повелитель торопливо огляделся и, сориентировавшись, потянула их в ближайшую комнату, оказавшуюся диванной, сплошь уставленную низенькими, едва возвышающимися над полом топчанами с разноцветными накидками и множеством ярких подушечек. Усадив их на маленький диван, Актарис опустился напротив и без тени улыбки посмотрел в удивленные глаза. «Я знаю, что не имею права решать за вас, но прошу, доверьтесь мне. Я принял Танаю как свою дочь. Об этом знаете вы, знает Брант и его воины. Но для остальных...» — он с беспокойством посмотрел на девушку — «ты всего лишь эльфийка, в которой течет и темная кровь. В саду находится храм Ланиона. Демоны приняли тебя как равную, оттого встретили мое приглашение таким ликованием. Они знают, что это защитит тебя. Не спрашивай как. До церемонии я не имею права раскрывать тайну. Не потому, что не доверяю вам, таково веление богов. И хотя я уверен, что Ланион никогда не отвергнет тебя, все же вынужден молчать». С минуту Эля молча изучала суровое, ставшее бесконечно родным лицо, вспоминая произошедшее в лавке оружейника и чувствуя, как горячая волна стыда окрашивает щеки закатным пламенем. «Я давно приняла тебя как отца, но если кому-то нужно подтверждение, то я согласна пройти ритуал. Но и мне нужно кое-что рассказать вам». Она виновато посмотрела на Ирона. «Вам обоим». Собравшись с духом, Эллия незаметно для себя в оберегающем жесте сложила ладони на животе, словно укрывая зародившуюся жизнь от будущих тревог, и негромко заговорила, пересказав, как встретили их горожане, как честный оружейник в надежде избавиться от демонов владыки показал им необычные клинки, не веря, что легенды оживают, как мечи, к огромному удивлению хозяина, пели в ее руках, но замолкали в опытных ладонях Гарма, как явился Ланион, с отчаянной горечью сожалевшей о том, что ей пришлось перенести, о своей просьбе Гарму ничего не сообщать повелителю. Поведав обо всем в мельчайших подробностях, Эля замолчала, нервно теребя невесомую ткань волшебной красоты платья. «Я понимаю», — справившись с нелепой обидой, медленно кивнула Актарис, — «почему ты не захотела рассказать нам все сразу. Тебе нужно было время, чтобы самой принять то, что твоей жизни так и не суждено стать простой и понятной. Но долг, возложенный на тебя богами, слишком тяжел, чтобы нести его в одиночку. Примешь ли ты нашу помощь, мою, Бранда, всех, кто готов встать рядом с тобой плечом к плечу? Про Ираниэля нет нужды говорить, нет такой силы, что способна оторвать его от тебя. Он светло улыбнулся нежно, но твердо обнявшему его дочь эльфу. С благодарностью, отец. Просияв, Элия скользнула на колени и крепко прижалась к груди Триса, впитывая всю нерастраченную нежность сурового демона и истосковавшимся по родительской любви и естеством. Несколько минут они просто сидели, не размыкая объятий, пока невольные слезы, затуманившие шоколадно-черные глаза, не высохли, оставив на щеках еле мерцающие дорожки. Неохотно оторвав от себя успокоенную девушку, Акторис поднялся сам и помог подняться Эле. «Идемте. Особых приготовлений не требуется, но мне нужно отдать несколько распоряжений». Ласково коснувшись доверчиво прильнувшей к его ладони щеки, он первым направился к двери. Подхватив шлейф, Элия взяла протянутую руку Иронаи, уже не тревожась, шагнула вслед за отцом. Глава 50. Темный ритуал. Элия волновалась. Казалось бы, ну что тут такого? Обычный ритуал удочерения, который является скорее формальностью, чем насущной необходимостью. Но, отправив Ираниэля добыть им немного свежего отвара, она просто не находила себе места, растеряв с таким трудом обретенное после разговора с отцом равновесие, и переживала бы и дальше, но в тот момент, когда лихорадочное возбуждение внутри нее достигло апогея, из той крошечной точки, где неистово билось сильное сердечко, вдруг поднялась теплая, омывающая невидимым светом волна невероятной любви. Замерев посреди комнаты, девушка чутко прислушалась к странному, всепоглощающему чувству, охватившему ее существо. Нахмуренные брови медленно разгладились, а в глазах, вытесняя тревогу, разрослось безмятежное спокойствие. Умиротворенно вздохнув, Эля с тихим вздохом села в обитое сапфировым бархатом кресло и на минуту закрыла глаза. Такой, отрешенно неподвижной, ее и застал Эйрон, вернувшийся с двумя исходящими ароматным паром кружками травяного чая. Там, за дверью протягивая напиток навстречу нетерпеливым рукам любимой, мотнул головой хранитель, нас уже ждут. Я сказал, что мы будем готовы через 10 минут. Я и так готова, но если сейчас не выпью хотя бы кружечку чая, Элия с наслаждением отхлебнула чуть горьковатый отвар, вряд ли выдержу предстоящее. Волнуешься? Попытался поймать ускользающий взгляд девушки Эйрон. Уже нет, невольно улыбнувшись струившемуся по телу мягкому теплу, покачала головой Эля. Спустя 5 минут, отставив на низенький столик опустевшую посудину, она вскочила с кресла, или попыталась вскочить. Воздушный шлейф, запутавшись в ногах, едва не опрокинул вскрикнувшую Элию на пол, и если бы не отменная реакция Ираниэля, девушка со всей радостью первой встречи обняла бы прикрывающий мрамор ковер. Хурсова тряпка, сердито отбрасывая ни в чем не повинную ткань, проворчала полукровка. «Ну вот скажи, зачем нужны эти мучения, если все присутствующие прекрасно знают, что я не изнеженная леди? Почему я не могу просто быть сама собой? Потерпи еще немного», — сочувствующе улыбнулся хранитель, — «скоро ты сможешь переодеться. Ладно, идем, покончим с этим побыстрее». Намотав ускользающую материю шлейфа на руку, Элия решительно направилась к двери. Утопающий в золотисто-багровых листьях храм, битком набитый теми, кто явился стать свидетелем редкого для демонов таинства, был строг и мрачен в своем угольно-черном убранстве внутренних стен с мелким крапом тусклой позолоты. Хитро освещенный отраженными от скрытых зеркал солнечными лучами, он гневно сверкал кроваво-красными бликами утопленных в крохотных нишах рубинов размером с гномий кулак. На круглом возвышении в самом центре храма располагалась огромная чешуобразная купель, возле которой, торжественный и строгий, ждала Элию Акторис. Неуверенно обернувшись на выпустившего девичью руку Ирона и получив ободряющую улыбку, Эля скованно поднялась к отцу и, остановившись напротив, вскинула подернутые смущением глаза. «Что я должна делать?» «Ничего», — взгляд Триса сверкнул непривычной мягкостью, — «просто перестань бояться». Вскинув сосредоточенное лицо к сводчатому, теряющемуся высоко над головой куполу, на чернильной поверхности которого холодными звездами мерцали инкрустированные алмазами созвездия, повелитель на древнем, почти забытом языке демонов воззвал к далеким богам. «Ришаск Йомисти Рейша Ардал, Эссера Руха Эфьемы Шаса, Ашхон, Шиара Кишитана Эйлде, Каэра Мес». Тяжелые, как боевая секира Рандо, слова «эс» шуршанием падали на холодный постамент, отскакивая сердитым, сумрачно-хмурым эхом и с едва ощутимым гулом разбиваяся безразличные стены. Ни единый посторонний звук, Ни одно движение не прерывали завораживающее течение напоенного темной магией ритуала, окутывая стоящую на возвышении пару неестественной тишиной. Тьор хаши мас нихамус сташ хавьор репаре маситаха, денихширис сатирай гарус, ашхон, словно ядовитая роса, древние слова выдохом стекали на щербленные плиты. В следующее мгновение Эля испуганно забилась в неестественно загустевшем воздухе, пытаясь вдохнуть хотя бы глоток липкой, наливающейся чернотой субстанции, но ее скованные движения напоминали бессмысленное трепыхание насекомого, попавшего в паучью сеть. Долгую, бесконечно долгую минуту, показавшуюся ослепшей и обездвиженной девушке вечностью, единственным признаком жизни было все то же странное, шуршащее как прошлогодняя листва заклинание С, шипением слетающее с губ названного отца, Ширха Атарики Шисса, Ашхон. Внезапно отхлынув, вязкая темнота оставила дрожащую полукровку в покое, бесследно втянувшись в каменную чашу, и на ее гладких, отполированных до зеркального блеска боках выступили маслянистые, медленно стекающие на полукруглое дно, черные слезы. Оборвав опаляющие гортань заклинания, Актрис вонзил полной тревоги взгляд в непроницаемо неподвижную лужицу, собравшуюся на дне купели. Вдох, выдох, вдох, выдох. Когда сердце Элли, отбивая рваный, сбивающий с трудом восстановленное дыхание ритм, готово было разорваться от нахлынувшего ощущения неправильности, маслянистая жижа начала медленно светлеть. Вдох, выдох, вдох, выдох. Разгладившаяся складка меж нахмуренных бровей отца и торжествующая улыбка едва не заставили девушку вскрикнуть от облегчения. Пошатнувшись от внезапно навалившейся слабости, Эля с трудом удержала протянутый повелителем золотой кубок, наполненный подчерпнутой из наполнившегося до краев мраморного сосуда хрустально-прозрачной влагой. «Пей!» Полуприказ, полупросьба забилась в напряженно звенящем воздухе, подобно заблудившемуся эху. Под завороженными взглядами безмолвных свидетелей Элия покорно поднесла к губам тяжелый конфар и сделала осторожный глоток. Неожиданно студеная, как подземные воды, жидкость обожгла пересохшие горло, а в следующий миг по венам, причиняя безумную, всепоглощающую боль, прямо к захолонувшему сердцу ринулся жидкий огонь. Выгнувшись дугой от нестерпимой муки, девушка закричала. Пригвожденный к месту крепкими руками воинов, Эйрониэль изо всех сил рвался туда, где в невидимом пламени корчилась его любимая, но наткнувшись на властный, с еле заметной примесью удивления и страха взгляд повелителя, замер. На побелевшем лице эльфа не осталось ни кровинки, лишь на прокушенной губе медленно выступила алая капля. Вдох, выдох. Внезапно, смывая жгучую боль, по скрученному судорогой телу девушки разлилась теплая, ласкающая сведенные диким напряжением мышцы, волна. На долю секунды, оставив в душе Элли смутное изумление перед остановившимся взором, промелькнули искаженные сожалением лица Ланиона и незнакомой, сияющей светом богини, и тихое, похожее на шелест опавших листьев прости невесомо слетело с божественных губ к высоким сводам храма.